Димасик. Восторженно вопит эльф, увидев вальяжно выползающего из шкафа Алиного кота, который, естественно, переехал тоже с подругой. Ты его помнишь? Такая мелочь, а у меня снова глаза на мокром месте. Гормоны, разумеется. Можно его погладить? Конечно. Дима очень дружелюбный. У меня тоже теперь котенок, но он очень много хулиганит, и бабушка грозится отдать его, вздыхает Лина. Оля, услышав шум, выходит из кухни. Сначала на ее лице неподдельное удивление. Но она очень быстро берет себя в руки. «Добро пожаловать!» «Ты, видимо, Ангелина?» Обращается к девочке. «Меня зовут Оля». «Вы знаете меня?» Радостно спрашивает эльф. «Конечно, милашка. Мне Кристина очень много о тебе рассказывала». «Да?» «Я по ней ужасно скучала. И она по тебе тоже». «Лео!» Окликает сына. «Иди познакомься. Это мой сын Леонид». Лина мило смущается, но поглядывает на Леонида с интересом. Мальчик предлагает показать Лине компьютерную игру. Конечно, она в восторге, и дети уходят в комнату к Лео, прихватив с собой Димасика. «Сейчас чай поставлю». Оля берет на себя инициативу, и я ей за это благодарна. У самой руки дрожат, не знаю, куда себя деть. «Помогу, Оля», бормочу и скрываюсь на кухне. Подруга встречает меня ободряющим взглядом. «Понимаешь, мы сегодня встретились с Линой, совершенно случайно», объясняю взволнованно. «Дорогая, все в порядке. Я очень рада, что у вас все налаживается с Амиром. Это все к лучшему. Я бы так не сказала. Его невеста сегодня успела устроить скандал. Хотя, кажется, она уже не невеста. Я же говорила. Юсупов на тебя виды имеет. Это очевидно. Отнесу пирог на стол, бормочу. Не хочу говорить на эту тему. Я не готова допустить, что мы с Амиром можем помириться. Слишком больно мне было, когда он меня вышвырнул из своей жизни. Я боюсь разбиться снова. Своему ребенку я нужна крепкой и целой. Без изломанной психики. Сейчас я не могу думать о любви. Я хочу переживать только о том, чтобы мой малыш родился здоровым. Может быть, потом? Сколько Амир еще будет настроен так благодушно? Я ни в чем не уверена. Ставлю на стол фирменный сливовый пирог, что испекла Оля. Она приходит следом, принося печенье и фрукты. Затем поднос с чайником и чашками. Прибегает Ангелина, но, откусив пару раз пирог, снова убегает к Лео. Амир поддерживает с Олей нейтральную беседу, пока я отвечаю на СМС бухгалтера. «Извините. Работа. Я ощущаю взгляд Юсупова на себе постоянно. Это смущает и приятно одновременно. Оля подливает нам чай, и я замечаю, как ее взгляд мягко скользит на меня. Без слов она дает понять: спокойно, все хорошо. Глубоко вдыхаю, стараясь не тревожиться. Почему Лине не понравилось в Америке? Спрашиваю Амира. Скучала по тебе, ответ, и смущает, и причиняет боль. Я опускаю глаза. Мне очень жаль, шепчу на выдохе. Ты не виновата. Это я был неправ. Амир говорит это так просто и буднично. Признает свои ошибки. Я совершенно не ожидала, не готова к такому. У нее там были друзья? Интересуется Оля. Да, все было неплохо, кивает Амир. Она очень общительный ребенок. Так обратно не собираетесь? Задает вопрос Оля. Нет таких планов. Как вы могли заметить, Лина счастлива сейчас. Да, это видно. Улыбаюсь, хотя защипало горло легкой грусти. Амир слегка напрягся, но не сказал ни слова. Его глаза снова на мгновение встретились с моими. Такой взгляд, который одновременно оберегает и проверяет. Встаю, чтобы помочь Оле убрать со стола, когда вдруг раздается звонок по домофону. В сердце почему-то зажигается тревога. Оля бросает взгляд на видеодомофон, потом на меня. «Это Олег», — поджимает губы. Я киваю. Вересаев постоянно дает о себе знать, заезжает. Не впустить его сейчас, когда перед воротами стоит машина Амира. Нет, я не могу так. Мы нажимаем на кнопку замка, Олег проходит в калитку. Почему-то сразу меня накрывает ощущением, что тепло и уют исчезают, сменяясь напряжением и тревогой. Спокойная атмосфера испаряется, оставив напряжение. «Добрый вечер, Кристина». «Ольга». «Мы вас не ждали, Олег», – замечает подруга. «У меня новости о твоем отце», – произносит Вересаев, «и я мгновенно напрягаюсь, сердце колотится, дыхание сбивается». Глава 19. «Что с папой?» Выдавливаю из себя, ощущая, как ладони начинают слегка дрожать. Новость обрушилась так внезапно, что я совершенно растерялась и очень сильно испугалась. Олег медлит, словно тщательно подбирает слова. Ему стало хуже. Сейчас он в больнице. Камень падает на грудь, дыхание замирает. Внутренне напрягаюсь, пытаюсь не паниковать. «Проходи». Выдыхаю, приглашая его войти, хотя сердце сжимается от страха. Забыла обо всем остальном. Торопливо беру свой телефон, пальцы дрожат, набираю маме. Она отвечает быстро, голос абсолютно спокойный. «Да, Кристина. Папа в больнице. Но ничего критичного. Это плановое обследование. Ты сама как? Судя по голосу, у тебя что-то случилось?» «Нет, у меня все хорошо. Олег сказал, что с папой беда, и я запаниковала. Думала, что приступ. Нет, ему даже получше немного. Врачи рядом, все под контролем. Не волнуйся, тебе это вредно». Мама говорит последнюю фразу, поджимая губы. Я уверена, представляю эту картину. Мою беременность неизвестно от кого, папины слова, родители приняли ожидаемо плохо. Закрываю глаза на секунду. Чуть легче дышать, хотя внутри все еще бурлит тревога. «Хорошо. Спасибо, мам, я еще позвоню», — говорю ровно, стараясь удержать голос. Кладу трубку и возвращаюсь в гостиную. Олег уже там. Взглядом Юпа на меня, сосредоточенный, наблюдающий. Ему явно неприятно появление Вересаева, в воздухе висит напряжение, но мне сейчас точно не до этого. «Наплевать. Ко мне подбегает Ангелина, и я улыбаюсь ей через силу, но искренне». Оля наливает Вересаеву чай. «Пап, можно мы еще останемся?» Звучит звонкий голос эльфа. «Я не хочу уходить». Амир садится рядом с дочкой, гладит ее по волосам. Его голос мягкий, но твердый. «Лина, нам пора. Уже поздно. Но я обещаю, ты еще приедешь сюда в гости. Если Кристина не против». «Правда?» Глаза девочки сияют надеждой. Я киваю, ощущая, что просто не смогу отказать. Хотя это больно. Скрывать правду, притворяться равнодушной к ее отцу. Это требует сил, которыми не обладаю. «Конечно, дорогая», — говорю мягко. «Буду только рада». Ангелина облегченно улыбается, но все равно цепляется за мою руку, пока идем до двери. На пороге еще раз оборачивается и машет мне ладошкой, прежде чем выйти. Я едва сдерживаю слезы, так трудно отпускать этот момент, когда тепло и доверие девочки ощущается острее всего. Когда дверь закрывается, я медленно разворачиваюсь к Олегу. Сердце бешено колотится, и внутри все кипит. «Кристина, нам нужно поговорить», — опережает меня. «Хорошо», — отвечаю с ледяным спокойствием, хотя внутри буря эмоций. «Оставлю вас наедине», — пробормотав, Оля уходит. Мы возвращаемся в гостиную. Вересаев делает шаг вперед, взгляд решительный. «Кристина, я хочу еще раз попросить тебя стать моей женой. Я люблю тебя. Хочу заботиться о тебе. Не отрицай, тебе нужна забота». Сердце замирает, но не от радости, от внутреннего протеста, тревоги и гнева. Делаю глубокий вдох, стараясь говорить ровно, уверенно. «Я ничего к тебе не чувствую, Олег. И прошу тебя больше не говорить мне об этом. Скоро у меня будет ребенок от другого мужчины. Ты это прекрасно знаешь». Вересаев пытается возразить, глаза блестят от желания настаивать. «Но ты принимаешь ухаживание Юсупова? Или это все только из-за бизнеса?» «Я не думаю, что ты настолько меркантильна. Тебе вообще вредно думать, Олег». Срываюсь, не сдерживая гнева. «И, пожалуйста, больше никогда не делай так, как сегодня. Ты ужасно меня напугал. С отцом все нормально, госпитализация плановая. Ты играешь с моими чувствами. Зачем? Мне нельзя нервничать. Не надо приезжать без предупреждения. Он чуть склоняет голову, голос становится мягче. Извини. Я не хотел тебя пугать. Я даже не знаю, чего ты хотел этим добиться. Я тебе уже все сказала. Тебе лучше уйти, Олег, перебиваю, чувствуя, как внутри продолжает кипеть возмущение. Собственная резкость обжигает, но я не жалею. У меня еще дрожат руки от разговора с мамой, и я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь так, словно имеет на это право. Вересаев долго смотрит на меня, потом коротко кивает. Я понял. И, развернувшись, уходит. Я опускаюсь на диван, сжимаю ладони. Оля ставит передо мной чай, молча садится рядом. Ее молчаливая поддержка помогает выровнять дыхание. «Все будет хорошо, Крис, слышишь?» Глава 20. На следующий день Олег снова появляется на нашем пороге, раньше, чем я успеваю допить утренний кофе. В свежем костюме, в руках гигантский букет цветов. В глазах — решимость. Смотрю на все это изумленно, ничего не понимая. «Кристина», — начинает он, — «я приехал еще раз извиниться. Я был неправ. Поступил ужасно, заставил тебя переживать. Это все потому, что я очень ревную тебя. Я влюблен в тебя, но ты и сама это прекрасно знаешь». Когда Вересаев опускается на одно колено, в грудь вжимается холод. «Я не знаю, как выйти из этой ситуации, теряюсь». Столько раз давала ему понять, что все его намерения в этом отношении не могут осуществиться. Даже если бы я не была влюблена в Юсупова, не была от него беременна. Олег все равно не мой человек. Но упрямство ему не занимать, конечно. Шокированно наблюдаю, как он вынимает маленькую бархатную коробочку из нагрудного кармана пиджака, открывает ее. Яркий блеск кольца, классическое, без вычурности, изысканное, но абсолютно мне ненужное. «Кристина, ты выйдешь за меня?» Наверное, вопрос в такой ситуации естественный, но у меня подкашиваются ноги от неожиданности. Внутри все переворачивается. Не выношу, когда на меня вот так давят, загоняют в угол. Сразу набрасываются воспоминания, как наседал на меня отец, желая распоряжаться моей жизнью, будто я актив, а не свободная личность. Как это было ужасно и невыносимо, что даже привело меня в конечном итоге к МЭ побегу в другой город. Нет, Олег Петрович. Собираю всю силу воли. Мои слова звучат холодно, но иначе я не могу. Никогда не считала вас мужчиной, с которым могу идти рядом, рука об руку. Вы только не обижайтесь, я говорю сейчас с вами абсолютно искренне. От нервозности перехожу на «вы». Никогда не рассматривала тебя как мужа. И каждый раз честно давала это понять, добавляю. Мой голос тверд, хотя пальцы дрожат. Олег замирает, потом лицо его меняется. Удивление переходит в раздражение, а потом и злость, все это ясно читается на его лице. «Подумай, Кристина, не глупи», — говорит он, чуть приглушенно. «Ты ведь в положении. Тебе нужна защита. Брак — это стабильность, поддержка. Ты ведь понимаешь, что после родов не сможешь как раньше полноценно заниматься бизнесом. И родители твои успокоятся, не будут переживать за тебя, будут счастливы, что теперь ты защищена моим именем. Отцу легче станет. Он ведь сильно болеет, неужели не хочешь порадовать его? Таким способом? Выйди замуж без любви?» Каждое его слово взрывает меня, внутри поднимается острая ярость. «Точно нет. Ты не имеешь права решать за меня или дирижировать моей жизнью, Олег Петрович». Говорю медленно, но уже не стараясь особо подбирать слова. «Я не нуждаюсь в покровителях. И, будучи беременной, я сама решаю, кто будет рядом со мной и моим ребенком. Никто не может купить меня ни букетом, ни обещаниями». Вересаев наклоняется вперед, его голос становится резче. «Ты ничего не понимаешь, Кристина. Ведешь себя как избалованный ребенок», — почти шипит он. «Посмотри правде в глаза. Мое предложение для тебя — единственный выход». «Возможно, для тебя кажется, что так», — отвечаю ледяным тоном. «Для меня же, в приоритете чувства. Потом уже безопасность и уважение. Ты предлагаешь сделку. Я не торгую собой. Пожалуйста, Олег, сделай то, о чем я тебя еще вчера попросила. Не появляйся в моем доме без приглашения. Если хочешь, будь другом моему отцу. Мы с тобой хорошие знакомые. Я благодарна тебе за помощь с фирмой отца и с моим бизнесом, но это все. Вересаев посмотрел на меня с такой угрозой во взгляде, что ладони снова сжались в кулаки. Он готов требовать, давить, покупать. Его голос становится выше, в нем явственно звучит угроза. Ты и правда думаешь, что можешь себе позволить отвергнуть меня? Подумай о последствиях, Кристина. Слышу в его словах все, и расчет, и попытка управления, и желание загнать меня в угол. Я уже думаю о последствиях, отвечаю ровно. И мне не нужны твои предостережения. Уходи, пожалуйста, я очень устала. Олег смотрит на меня еще несколько секунд, словно решая, сделать ли еще попытку. Но затем с глухим звуком закрывает коробочку, поднимается и уходит, оставив за собой стук двери, приторно пахнущий букет и чувство выжженного воздуха. Обессиленно опускаюсь на диван, опустив голову на руки. Глаза жгут слезы, не от безысходности, а от усталости и облегчения одновременно. Оля подходит тихо, берет меня за плечи и крепко обнимает. «Ты молодец», — шепчет нежно, — «ты все делала правильно». «Прости, я подслушивала. Боялась тебя с ним наедине оставить. Только после этого выдыхаю, позволив себе расплакаться. Это слезы облегчения и утешения. Я словно поставила точку в истории своего навязанного брака, от которого бежала чуть меньше года назад. Теперь я точно знала одно – я не продам себя, и мое «нет» – это не слабость, а твердое решение. Глава 21. Прошла неделя. 7 дней, наполненные звонкими, как колокольчики, голосовыми сообщениями и звонками Ангелины. Она звонила каждый день, иногда утром, иногда вечером, иногда прямо из школы или после своих дополнительных занятий. Торопливо рассказывала мне, что нарисовала новый рисунок, что у нее в классе появился очень смешной мальчишка, что бабушка ругается, если она сидит за планшетом дольше положенного. И каждый раз обязательно был вопрос: «Кристина, когда я снова приеду к тебе?» Сердце сжималось. Я хотела ее видеть ничуть не меньше. Но справедливо полагала, что Ясмине Галибовне это вряд ли понравится. Сейчас она за главную в доме Юсупова, пока Амир в отъезде по делам. Я запомнила мать Амира, женщиной с ледяными глазами. Она никогда не одобрит моего возвращения в жизнь ее внучки. Каждый раз после разговора с эльфом меня мучило чувство вины. Я молчу о том, что у нее будет братик. А ведь, возможно, ей надо подготовиться к этому. Чтобы не как снег на голову. Время, когда мой малыш появится на свет, стремительно приближается. Он шевелится все чаще, толкается. Каждый раз, когда я кладу ладонь на округлившийся живот, внутри встает ком из вины. Амир не знает. Я не сказала. Прячусь за страхом и гордостью. Оттягиваю момент. Хотя знаю, что расскажу. Невозможно о таком умолчать. Сегодня я узнала от Лины, что Амир возвращается из командировки. Папа приедет вечером. Я соскучилась. Слушаю, прикусив губу и затаив дыхание. Сделала тон во время ответа безразличным, а у самой внутри все дрожит и трепещет. Сколько бы ни убеждала себя, что у нас не может быть красивого хэппи-энда, но стоит услышать его имя, и внутри что-то предательски оживает. «Я в офис», — говорит Оля, поправляя волосы перед зеркалом. «Ты оставайся, отдохни. Сегодня дел немного. Не грусти». «Хорошо, спасибо тебе большое». Но когда дверь за подругой закрывается, в груди поднимается непонятное волнение. Сначала сижу, глядя в окно. Потом встаю, хожу по комнате. Снова сажусь. Я не хочу в этом себе признаваться. Но мне нужно его увидеть. Даже мельком. Даже просто пройти мимо по коридору бизнес-центра. Услышать голос, ощутить его присутствие. Глупо, да? Безусловно. Бесконечно глупо. Я соскучилась. Чудовищно соскучилась. Ребенок в животе толкается, словно тоже подталкивает. Иди. Быстро причесываюсь, надеваю голубой костюм. Набрасываю пальто, машинально проверяю сумку, документы, телефон. Сердце колотится так, будто я совершаю что-то запретное. Заказываю такси и еду в офис. Я не знаю, что скажу. Не знаю, обменяемся ли мы хотя бы парой фраз. Чувствую себя глупой, наивной девчонкой. Для начала направляюсь в офис своей фирмы. Едва переступаю порог, как сразу чувствую неладное. Смотрю на подругу, ее лицо белое, как мел. Стоит возле стола, сжимая в руках какие-то бумаги так, словно на них написан суровый приговор. Что случилось? Подхожу к ней. Она резко отводит взгляд. Кристина? Зачем ты приехала? Спонтанно решила, не сиделась дома, извини. Так что произошло? У нас проблемы? Стараюсь говорить бодро. Я. Дома расскажу. Крис, пожалуйста, дай мне немного времени. Оль, ты издеваешься? Срываюсь, хотя понимаю, подруга просто не хочет меня волновать. Я хочу посмотреть. Что ты там прячешь? Вырываю бумаги резко, машинально пробегаю глазами. Сначала ничего не понимаю, буквы пляшут, строчки скользят. Но чем дальше читаю, тем сильнее у меня холодеет в груди. И вот момент, окончательный вердикт документов накрывает меня, как ледяная вода. Сначала недоумение. Потом глаза расширяются до предела. Губы дрожат. Это что за чушь? Вырывается у меня. Если это шутка. Тут сказано, что мы передали все полномочия. Третьему лицу? С сегодняшнего дня? В ушах звенит. Буквы на бумаге пляшут, будто издеваются надо мной. Нет. Этого не может быть, пытаюсь говорить спокойно, но пальцы трясутся так, что бумаги дребезжат. Я ничего подобного не подписывала. Мы только на прошлой неделе. Подписывала, Оля глухо выдыхает, словно ее собственные слова душат ее. Помнишь тот пакет документов? Нам срочно был нужен кредит, и он помог. Ты торопилась, мы обе очень спешили. Огромная пачка дополнительных соглашений по кредиту на льготных условиях. Я поверить не могу. Всегда знала, что он сволочь, но такое. Глава 22. Он же дружит с твоим отцом, Крис. Как он мог так поступить? С мукой в голосе спрашивает Оля. По ее щекам текут слезы. Мы обе понимаем, что это конец. Фирму, которую таким трудом и любовью создавали, мы потеряли безвозвратно. По собственной глупости и доверчивости. Документ, на который мы сейчас смотрим с отчаянием и болью, говорит об этом безапелляционно. Видимо, это месть за отказ выйти за него замуж. Предполагает подруга глухим голосом. Такое ощущение, что мир рухнул. Я чувствую, как все внутри уходит в пропасть. Стены офиса съежились и вот-вот сомкнутся. Воздух стал густым, душным. «Нет», — шепчу упрямо, прижимая ладони к животу. «Нет, этого не может быть». Малыш шевельнулся, как будто почувствовал мое отчаяние. Стараюсь удержаться, не потерять контроль над собственной психикой. Моя паника ничем не поможет. Только сделает хуже. В дверь заходит Вересаев. Настолько внезапно, что я дергаюсь от испуга. В идеально сидящем костюме, с самодовольной ухмылкой, с видом победителя, Олег смотрит прямо. Нагло, надменно. В этот миг до меня доходит отчетливо. Это все был очень хитроумный, продуманный план. Мерзавец воспользовался моей доверчивостью, воплощал его очень постепенно, шаг за шагом. Прикрываясь цветами и комплиментами. Долгая, продуманная, мерзкая игра. И сейчас он наслаждается финалом, это читается на его лице. «Как ты мог так поступить?» «Еще другом притворялся», — кричит Оля. «Приехал позлорадствовать?» «Какой же ты мерзавец!» «Свали отсюда, я хочу поговорить с Кристиной». «Да сейчас!» Спешу и падаю. «Как ты мог, Олег?» Вырывается у меня, хотя понимаю, что это глупый и наивный вопрос. «Смог. Легко и просто. Потому что я наивная дура». Больно даже не за себя столько, а за отца. Тот всецело доверял Версаеву. А теперь, судя по бумагам, под угрозой не только мое детище, но и фирма папы. Куда более крупный и лакомый кусок. Как я посмотрю ему в глаза? Признаваясь, что не справилась. «Тебе надо было принять мое предложение, Кристина», — говорит Вересаев спокойно, почти лениво. «Теперь пожинай плоды. Хотя, ты все еще можешь передумать. Хочешь вернуть свою фирму? На самом деле ваши дамские штуки, шмотки, мне нисколько не интересны. Надень обручальное кольцо, и я сейчас же перепишу все на тебя, обратно. Мне нужна только фирма твоего отца. Она давно требует нормального управления. Твой отец обеспечить его не в состоянии, ты тем более. Я по сути вам услугу оказываю. Только ты слишком упряма и наивна, чтобы это признать. Сейчас для тебя последний шанс проявить благоразумие». Его мерзкие слова падают, как удары кувалды. Чувствую, как холод расползается по телу, в горле встает ком. «Ты подлец!» Срывается Оля. В ее голосе столько ярости, что даже я от неожиданности вздрагиваю. «Никогда ее не получишь, убожество!» Вдруг она бросается на Олега. Маленькая, хрупкая, но кулаки летят с такой силой, с такой отчаянной злостью, что на миг самодовольная ухмылка исчезает с лица Вересаева. Хлесткая пощечина, голова подонка дергается. Попятившись, чтобы сохранить равновесие, Олег выдает грязное ругательство. «Одурела совсем?» Резко хватает подругу за запястье. Отталкивает с силой, Оля отлетает к стене. Глухой звук, она вскрикивает от боли. «Пусти ее!» Кричу, но голос предательски срывается на хрип. В ответ получаю такую грязную тираду, что отшатываюсь в испуге. Обнимаю живот. Не узнаю человека, которого еще недавно считала другом. Неужели на свете существует настолько глубокое лицемерие? Две тупые шоссе. Я вас обеих. Вересаев наступает на меня, Оля кричит что-то. Мир превращается в хаос. Я даже не успеваю понять, когда появляется Амир. Высокий, мрачный, с глазами, полными огня. Он останавливает Вересаева, уже занесшего руку для пощечины. Отталкивает, Олег не собирается сдаваться, он разъярен. Поверить не могу, что эти двое начинают драться. Глухие звуки ударов разносятся эхом. Вересаев, пошатнувшись, падает на пол, хватаясь за глаз, в воздухе запах железа и ярости. У меня кружится голова, дыхание сбивается, и вдруг чувствую, как по ногам течет что-то теплое и влажное. Нет. Олечка. О боже. Выдыхаю, сердце падает в пропасть. Крис, что? У нее воды отошли. Амир, помоги. Голос подруги доносится, как через слой ваты. Амир бросается ко мне. Наши глаза встречаются, и я читаю на его лице панику. Никогда не видела его таким растерянным. «Кристина! Держись, малышка! Все будет хорошо!» «Не трогай ее!» — кричит Оля. «Нельзя на руки. Она дойдет сама». «Ты ведь дойдешь до такси, солнышко? Дыши! Все хорошо, слышишь? Я с тобой. Скорая уже едет». Амир берет себя в руки. Он так нужен мне сейчас. Не могу в такой момент держать дистанцию. Уткнувшись в его грудь, пытаюсь отдышаться, а внутри все сжимается от боли и паники. Ребенок. Амир, с ним все будет в порядке? Спрашиваю шепотом, не узнавая свой голос. Он прижимает меня крепче, будто может силой своих рук удержать не только меня, но и весь рушащийся мир вокруг. Конечно, любимая. Я клянусь. Его голос низкий, хриплый, и в нем звучит такая сила, что я впервые за долгое время верю безоговорочно. Да, все будет. Потому что он рядом. Глава 23. Амир. Никогда не думал, что страх может быть таким, густым, режущим, проникающим в кости. Но в тот момент, когда Кристина стонет и сжимается от боли, вся моя уверенность разлетается в щепки. Я в ужасе. Она бледна, дрожит, глаза как стекло, в них нет ни прошлого, ни будущего. Ее скручивает от боли, и я вдруг понимаю, что ничем не могу помочь, я абсолютно бессилен. Меня охватывает чувство полной беспомощности. Вересаев пятится к двери, а потом выбегает прочь с такой скоростью, словно за ним гонится стадо чертей. Отмечаю это равнодушно, мерзавец еще свое получит, никуда не денется. Обещаю себе, если с Кристиной случится хоть что-то, он пожалеет о том, что родился. Но сейчас не время для мщения. Важнее помочь моей любимой. Меня пронзает насквозь ее тяжелое прерывистое дыхание, тонкий вскрик, хватка за мою ладонь. «Потерпи», — цежу негромко, но эти слова звучат жалко, когда Кристина сгибается от очередной волны родовой боли. «Воды отошли», — шепчет хрипло, а у меня внутри все обрывается. «Главное, без паники, все будет нормально», — подбадривает ее подруга. «Амир, нам надо срочно в больницу», — называет адрес. Помогаю Кристине выйти в коридор, очень осторожно поддерживая. Чувствую каждый ее вздох, вздрагиваю от каждого стона. Чувствую ее боль, как свою собственную. Движемся к лифтам, люди мелькают, все встревожены происходящим, повысыпали из своих офисов. Галия докладывает торопливо. Скорая уже едет, обещали через 3 минуты. Через 5 минут крик сирены разрывает ночь, и мы уже в машине. Я не отпускаю Кристину ни на миг. Ее ногти оставили на моей руке свежие царапины, как память о боли, страхе. «Тише, маленькая, слушай мой голос», — шепчу успокаивающе. «Дыши. Смотри на меня». Ее глаза на секунду фиксируются на мне, и я вижу там что-то, что пробивает меня насквозь. Страх, да, но и доверие. Она хочет, чтобы я был рядом. И я хочу. Больше всего в мире хочу. Беру Кристину за запястье и чувствую ее усиленный безумный пульс. Наклоняюсь ближе, так, что наши лбы почти касаются. «Я рядом», — шепчу. «Все хорошо, я с тобой». И впервые за много лет, когда все рушится, и я ничего не могу контролировать. Я молюсь. Без слов. Чтобы все закончилось хорошо, за нее и за малыша. Моего или нет, уже не имеет значения. Я люблю эту женщину отчаянно. Да, наша встреча началась с обмана, и я очень плохо на это отреагировал, но сейчас понимаю, насколько это неважно. Скорая летит по трассе с воем сирены, Кристина стонет, бледная как полотно, глаза закатываются. Дышит рвано, судорожно, и я ловлю себя на том, что тоже перестаю дышать вместе с ней. Сжимаю ее руку, крепче, чем следовало бы. Она моргает, будто только сейчас понимает, где находится. «Не могу». Хрипит. Воздуха не хватает. В этот момент я понимаю, что такое настоящий страх. Подобного не испытывал никогда. Я не могу ее потерять. Потому что она — моя жизнь, даже если я когда-то сам от нее отказался. Ошибка, которую никогда себе не прощу. Я был полным идиотом. Гордым и заносчивым. Боль внутри такая, что, кажется, трескается грудная клетка. Я слишком поздно понял, как люблю ее. Мне нужен шанс, чтобы все исправить. «Дыши, слышишь? Дыши, Крис!» Прижимаю ее руку к себе, стараюсь удержать взгляд. «Смотри на меня, только на меня!» Душераздирающий крик рвет воздух, и я чуть не срываюсь. Держу ее, заставляю сфокусироваться, ее лицо мокрое от слез и пота, глаза мутнеют от боли, но она все еще цепляется за мой голос. «Больно!» Выдыхает почти беззвучно. «Мне так больно!» И снова кричит, прикусывая губы до крови. По щекам бегут слезы. В глазах — паника. Настоящее, животное. Чувствую ее страх каждой клеткой. Каждой чертовой жилкой под кожей. Моя маленькая храбрая девочка. Моя. Я бы отдал все, чтобы снять с нее хоть часть этого ужаса. Если бы можно было, отдал бы все, даже жизнь. Только чтобы она не мучилась. Мы почти приехали. Еще минута. Кричит водитель. Сглатываю, пытаюсь собраться. Но руки дрожат. Касаюсь ее живота, и он кажется мне таким твердым. Я не знаю, должно ли так быть. Не понимаю, нормально ли это, а может, все выходит из-под контроля. «Кристина», — говорю низким голосом, почти приказывая. «Смотри на меня. Вот так, молодец». Она пытается кивнуть, слезы катятся по щекам. «Все хорошо. Ты справишься». Она хватается за мою руку, будто ищет спасения. И вдруг выдыхает почти беззвучно. «Я люблю тебя». Эти слова наказывают сильнее любого удара. Пробивают насквозь. И в то же время воскрешают. Прижимаю ее к себе, не в силах ответить, горло сдавило. Провожу ладонью по лицу, большим пальцем убираю слезы с ресниц, Кристина открывает глаза. Смотрит на меня расфокусированно, словно не узнает. «Ты просто умница», — говорю негромко, стараясь, чтобы в тоне звучала уверенность, не паника. Слезы снова текут по ее щекам, и от одного этого вида меня будто выворачивает наизнанку. Она дышит рывками, пытается что-то сказать, но не может. Я удерживаю ее лицо в ладонях, заставляю смотреть на меня. «Ты справишься, маленькая моя». На мгновение в ее взгляде проблескивает осознание, как будто возвращается к реальности. Но ее тело снова сводит спазмом, и Крис кричит, этот звук режет сердце по-живому. «Мы долетаем очень быстро, Галия все отлично организовала. Машина резко тормозит. Я обхватываю Кристину крепче. «Держись, девочка, только держись», — шепчу ей волосы, сам не замечая, как голос срывается. Автомобиль паркуется у больницы. Нас уже ждут. Врачи подбегают, принимают ее на носилки, а я, как пришпиленные, не могу отойти ни на шаг. Дальше все будто в тумане. Кристину везут в родильное отделение. Хочу идти с ней, но мне преграждают путь. Ожидайте здесь. Когда была запланирована дата родов? Что с беременностью? Были осложнения? Как сквозь толщу воды доносятся слова врача. Подруга отвечает, тоже чувствуется по ее голосу, что она на грани истерики. Двери родильного отделения захлопываются, и я остаюсь один в коридоре, как после взрыва. В груди глухая пустота. Вскакиваю, иду следом. Я должен быть рядом с ней. Вас же попросили. Злится женщина в белом халате. Амир. Слышу слабый голос Кристины, и остальное становится неважно. Она цепляется за мою руку, глаза в ужасе, голос тоненький, почти детский. Мне страшно. Сглатываю ком, иду рядом с каталкой. Ей надевают кислородную маску, и через прозрачный пластик я вижу ее глаза, мутные, измученные, но все равно ищущие меня. А я сам не понимаю, что со мной творится. Беспомощность, страх, вина, все разом. Кто-то из медиков говорит что-то сбоку, но я не слышу. Смотрю на Крис, она отодвигает маску, уже хочу возразить, но тихо, едва разжимая губы, выдыхает. Это твой ребенок. Эти слова врезаются в меня сильнее любого удара. Мир замирает. Я не знаю, как ответить. Горло сдавливает, голос пропадает. Я просто смотрю на нее, не в силах произнести ни слова. Хочу что-то сказать, хоть что-то, но горло сжимает так, что не выходит ни звука. «Что?» Выдыхаю наконец, но Крис уже задыхается от боли, выгибается, и врачи отталкивают меня в сторону. «Отойдите, вы мешаете». Женщина в белом перекрывает мне путь. «Вы должны отпустить руку роженицы». «Не двигаюсь. Просто не в состоянии», — окаменел полностью. «Я не могу», — отвечаю хрипло, сам не узнавая свой голос. «Не могу отпустить». «Мы сделаем все возможное. Не мешайте нам, все серьезно», — коротко бросает врач и поворачивается к каталке. «Амир, пожалуйста, не мешай им». Подруга Кристины тянет меня в другую сторону. Сейчас нам остается только ждать. Смотрю, как Крис увозит по длинному коридору, и внутри все воет. Буквально физически больно смотреть, как она исчезает за дверью. «Я хочу быть с ней», — произношу резко. «Не могу оставить ее одну. Хочу присутствовать». Слова даются с трудом. Они рвутся изнутри, как признание в чем-то запретном. Но это правда. Я не могу оставить женщину, которая... была и есть часть меня. Не могу снова потерять ее, ни сейчас, ни вот так. Женщина в белом халате кладет ладонь мне на грудь. При всем уважении. Туда может пройти только муж. Если оформлены документы. Я смотрю на нее, не понимая смысла этих слов. Какой еще муж? Сердце бьется в висках. Стою в этом коридоре, оглушенный, будто после взрыва, и понимаю одно: жизнь, вся да и после, уже не будет прежней. Это мой ребенок, выдыхаю глухо, почти рычу. Остальное вас не касается. Я войду туда. В любом случае. Вы хотите навредить рожениться? Понимаете, что задерживаете меня? Я должна быть с ней сейчас. Так, идите. Разворачивается и уходит быстро, двери захлопываются. Слышу только собственное дыхание и стук сердца, тяжелый, невыносимый. Руки дрожат, на запястьях свежие царапины, оставленные ногтями Кристины. Она сделала это от боли. Закрываю глаза, перед внутренним взором сразу вспыхивает ее лицо. Заплаканное. Измученное. Слезы на щеках. Взгляд, испуганный, до дрожи пронзительный. И я понимаю, что ничего уже не могу с собой сделать. Сажусь на стул у двери и зажимаю лицо ладонями. Я, Амир Юсупов, никогда не позволял себе слабости, сейчас готов выть от ужаса. Я не молился с детства. Но сейчас, впервые за долгие годы, шепчу одними губами, обращаясь к Богу, к судьбе, к воздуху. Пусть она живет. Пусть ребенок живет. Все остальное забери, только их оставь. Я не знаю, сколько проходит времени. Такое ощущение, что я впал в транс, из которого меня вырывает незнакомый голос. У вас мальчик. Все в порядке, можете зайти на 5 минут. Эти слова оглушают. Но как? Так быстро? Стремительные роды. Еле успели. Но сейчас все в порядке. Вы можете зайти на 5 минут. Продолжаю пялиться непонимающе. Смысл слов доходит с трудом. Я вас провожу. Ко мне подходит медсестра, пожилая, с добрыми глазами. Может, вам успокоительного, папочка? Все в порядке, спасибо. Ну тогда пройдите за мной, пожалуйста. Вам нужно переодеться. Она заводит меня в небольшую комнату, показывает на аккуратно сложенный голубой одноразовый комбинезон и бахилы. Я стою, смотрю на это все как идиот. Ну вот, бормочу себе под нос. Окончательно слетел с катушек, Юсупов. Сердце бьется неравномерно, будто спотыкается. Когда вхожу в палату и вижу Кристину. Внутри все обрывается. Она лежит на кровати, волосы прилипли ко лбу. Такая маленькая, измученная. На ее груди крохотный красный комочек, завернутый в голубую пеленку. Мир снова сужается до одного единственного движения. Я подхожу и беру ее за руку. Просто касаюсь, и Кристина словно на миг оживает, фокусирует взгляд на мне. Выдавливает слабую, едва заметную улыбку. Все. В этот момент больше не существует ни прошлого, ни гнева, ни старых обид. Только она и я. И наш сын. Спасибо. Я люблю тебя. Эти слова рвутся из глубины. Откровение всего, что я говорил когда-либо. Дальше я просто держу ее руку. Уже не важно, что было раньше. Важно только то, что сейчас я могу сделать. Быть рядом. Глава 24. Кристина. Мне страшно. Боль скручивает все тело, и в этом хаосе сознание держит только один голос. Уверенный, твердый, родной. Амир. Он сжимает мою руку, обнимает. Утешает, заставляя поверить в то, что только он способен спасти меня от этой невыносимой боли. Я держусь за него, за его силу, его присутствие. Это невероятно важно. В момент, когда мне нужна помощь, когда весь мир рушится, именно он рядом. Мой любимый. Жестокий. Непримиримый. Тот, кто когда-то не дал мне ни слова сказать, не дал защититься, не дал дышать. Даже при смертной казни дают последнее слово, а он. Вынес приговор, не выслушав, оставил меня одну сражаться за будущее, подарив на прощание самый важный подарок. Нашего сына. Тогда я еще не знала об этом. Думала, что мы никогда больше не увидимся. Но судьба подарила нам чудо, а мир здесь, к когда его ребенок появляется на свет. Это безумно важно для меня. «Девочка, держись!» Шепчет Юсупов. Его голос держит меня в сознании, связывает с реальностью, которая ускользает. Я понимаю, без него не справилась бы с этой болью, с этой бесконечной мукой. Меня укладывают на носилки, но Амир не отпускает моей руки. Я держусь за него, пока тело скручивает новый спазм, и кричу. И вдруг рука, которая поддерживала, согревала, исчезает. Слезы текут по щекам, не только от боли. Нет. Меня накрывает отчаяние. Я одна. Одна в этом испытании. Боль возвращается с новой силой, и я кричу, морок воспоминаний рассеивается, перед глазами возникает лицо врача. Нужно оставаться в сознании, Кристина. У вас стремительные роды. Держитесь. Вы обязательно справитесь. Я ничего не понимаю из того, что говорят. Единственное, что доходит, я нужна ребенку. Когда скажу, будьте готовы тужиться. Доносится голос врача сквозь сумбур. Я качаю головой, сил нет, я слабею. Боль кажется бесконечной. Давление падает. Держите ее в сознании. Капельницу. Крики врачей. Я вижу потолок, который кружится, свет режет глаза. И вдруг перед глазами возникает лицо Амьюпа. Вот так. Умница. Еще чуть-чуть. Давай. Тужься. Не понимаю, реальность это или галлюцинация. Я едва шевелю губами, не могу даже пальцем пошевелить. Сцепляю зубы, выкладываюсь полностью. В голове одна мысль, мой малыш. С ним все должно быть хорошо. Ради него я сделаю все. Крик ребенка пронзает пространство, боль отступает, оставляя покой. Мой сын. Покажите мне его. Слезы текут сами, и через мгновение на мою грудь кладут маленький комочек. Сердце наполняется теплом, на губах появляется улыбка. Привет, мой любимый. Я так тебя ждала. Шепчу охрипшим голосом, провожу пальцами по темному пушку на голове, заглядываю в небесно-голубые глаза. Как же он похож на своего отца. И в этот момент заходит Амир. Лицо напряжено, челюсти сжаты, глаза, такие пронзительные, полные тоски. Высокий, статный, уверенный в каждом шаге. Мне снова кажется, что это не по-настоящему, что у меня от боли начались видения. Амир берет меня за руку, приспускает маску, и слезы текут сами. Я с тобой, Кристина. Я с тобой. Его голос – опора, спасение. В этот миг нет времени думать о прошлом, о гневе, о боли, которую он когда-то причинил. Его взгляд. В нем так много всего. Сейчас я не могу точно разобраться, злится ли он на меня или рад ребенку. Хотя это бесконечно важно для меня. Прикрываю веки, слеза скатывается по щеке, но слышу плач сына и улыбаюсь. Мой сыночек, моя радость. Все, что имеет значение, собрано в этом мгновении. Это Тимур, шепчу тихо. Я выбрала имя для сына уже давно, оно мне всегда очень нравилось. Сильное, мужественное. Снова пытаюсь разглядеть выражение лица Амира, но тяжесть давит на веки, каждое движение дается с трудом. Я так безумно устала. В голове мелькают обрывки мыслей. Я хочу задать Амиру много вопросов. Верит ли он, что это его сын? Злится ли на меня? Но мой взгляд становится рассеянным, мир вокруг покрывается мягкой дымкой. И вот уже слышу только собственное дыхание, тихое, размеренное, и постепенно оно становится единственным, что существует. Свет палаты теряет резкость, стены растворяются, а мысли становятся размытыми пятнами. Я погружаюсь в мягкий, теплый сон, где нет тревог, нет боли. Глава 25. Моргаю несколько раз, пытаясь сосредоточиться, но мир вокруг все еще зыбкий. Амир спокойно стоит у окна, в полоборота ко мне, держит на руках нашего сына. Его взгляд полон нежности и восхищения. Мне кажется, я никогда его таким не видела. От этого сжимается сердце. Тимур, наше маленькое чудо, мирно спит на его руках. Такой крошечный, такой сладкий. Мне хочется одновременно смеяться и плакать от осознания. Вот он, наш сын, Теперь он стал реальностью, и я не понимаю, как он мог все это время умещаться во мне. Да уж, сколько сейчас самых разных, и слишком трогательных, и даже глупых мыслей. Говорят же, что от беременности женщина глупеет. Наверное, это правда. Но мне все равно. Оно того точно стоит. Амир двигается очень осторожно, боится потревожить малыша. Его плечи напряжены, но руки держат Тимура с поразительной нежностью. Мое сердце сжимается от трепета и усталости одновременно. Кажется, можно застыть вот так навсегда. Амир, Тимур. И эта тихая, почти сакральная пауза в палате. «Ты проснулась», — шепчет Юсупов. «Как себя чувствуешь?» «Все хорошо». Легкая улыбка скользит по его губам, глаза сияют тихой радостью. Он такой крошечный, в голосе Амира звучит и нежность, и гордость, и удивление одновременно. Но он вырастет большим и сильным, я знаю. Мой сын. Его голос такой нежный и теплый в этот момент, настолько, что мне хочется завернуться в него, словно в теплый плед. Какой же он красивый мужчина. Даже сейчас у меня дух захватывает. Тимуру еще нет и суток, но я вижу, как сильно он похож на своего отца. Мой малыш самый красивый на свете. Наверняка так думает каждая мама. На Тимуре мягкий голубой комбинезон, который я купила заранее, и аккуратная шапочка, плотно облегающая голову. Когда малыш начинает возмущенно пищать, Амир осторожно перекладывает его на сгиб локтя. Темные волосики мальчика падают на лоб. Юсупов наклоняется к нему так близко, что кончик его носа нежно касается щечки Тимура. Наблюдаю за этим тихим, почти священным моментом, и сердце снова сжимается от трепета. Все вокруг исчезает, только наш сын и Амир, держащий его с такой осторожной заботой, что, кажется, боится даже дуновения ветра. «Дашь мне его?» «Прошу тихо». «Наверное, он голодный», — Тимур начинает хныкать. Амир сначала аккуратно укладывает Тимура в кроватку, поправляет одеяльце, потом возвращается ко мне. Помогает приподняться, подкладывая подушки одну за другой, пока за спиной не образуется уютная опора. Каждый раз, когда он наклоняется слишком близко, я непроизвольно вздрагиваю от его тепла, от знакомого до боли запаха, смешанного с легким ароматом лосьона после бритья. Мне вдруг приходит в голову, что у него больше опыта, чем у меня, ведь у Юсупова уже есть дочка. «Такой теплый!» Шепчу я, когда Амир осторожно укладывает сына мне на руки и садится рядом, на край кровати. Прижимаю Тимура к себе, вдыхаю запах его кожи, едва уловимый, молочный, с ноткой чего-то нового, чистого. И снова чувствую, как глаза наполняются слезами. Наверное, это гормоны, и скоро я совсем расплывусь от этого бесконечного плача, но сейчас мне все равно. Он пахнет так вкусно. Не могу перестать его нюхать, признаюсь смущенно. Амир кивает, слегка улыбается. Протягивает ко мне руку и подушечкой большого пальца стирает слезу, оставляющую теплую дорожку на коже. Его прикосновение такое осторожное, будто он боится причинить боль, и от этого внутри все дрожит сильнее. Он даже как будто наклоняется вперед, и с очередным глотком воздуха я задерживаю дыхание. Хочется закрыть глаза. Хочется поднять свободную руку и запустить пальцы ему в волосы. Я не знаю, откуда во мне все это, ведь я смирилась, что мы чужие друг другу. Почему все снова нахлынуло именно сейчас? Когда мне есть о ком думать? Я должна сосредоточиться на сыне. А я мечтаю о поцелуе мужчины, который считает меня лгуньей. Я почти уверена. Но нет, Амир, конечно же, меня не целует. Притрагивается губами к макушке сына и быстро выпрямляется. Я пытаюсь улыбнуться. Смотрю на Тимура и сразу чувствую себя невероятно счастливой. Окончательно отступает и боль, и усталость. Прошлое, болезненное и тяжелое, исчезает. Я не склонна больше видеть мир через розовые очки и понимаю, что впереди еще много проблем и сложных вопросов. Но позволяю себе полностью раствориться в этом моменте, полном света и пронзительной любви. Я вас оставлю. Загляну к тебе позже, тихо произносит Юсупов и уходит. Глава 26. Когда спустя некоторое время дверь снова тихо приоткрывается, я сперва думаю, что вернулся Амир, но вместо него в проеме появляется Оля с букетом мелких ромашек и сияющей улыбкой. «Привет, моя красавица», — говорит сначала шепотом. «Не спите?» «Ну, наконец-то!» «Привет», — улыбаюсь. «Нет, только проснулись. Познакомься с Тимуром. Я тебя поздравляю, Крис. Он просто чудо». Подружка подходит ближе, склоняется над кроваткой и замирает на мгновение, как будто смотрит на нечто священное. Тимур сонно моргает, уткнувшись носом в одеяльце, и от этого зрелища у Оли вдруг дрожит подбородок. «Посмотри на него», — шепчет она. «Такой крошечный, будто из сахара. И носик прямо твой. Хотя больше, конечно, на Амира похож». Я улыбаюсь, чувствуя, как в груди поднимается тихая волна тепла. «Спасибо, Оль», — произношу с теплотой. «Как ты, дорогая?» «Чувствую себя все еще немного уставшей, но уже гораздо лучше, спасибо. Как там в офисе? Все нормально?» Оля, до этого неотрывно разглядывающая Тимура, оборачивается ко мне, мгновенно возвращая себе деловой вид, но по глазам видно, обманывать не умеет. «Дорогая, ну о чем ты вообще?» «Сейчас не до офиса», — говорит мягко, садясь на стул у кровати. «Все нормально, правда. Мы справимся. А ты, пожалуйста, не думай об этом. Твоя работа сейчас, вот», — кивает на кроватку, где лежит, «вот твой самый главный проект. Самый красивый малыш в мире». Тихо смеюсь, чувствуя, как по щекам снова бегут слезы, от благодарности, от усталости, от всего сразу. Оля берет меня за руку, ее ладонь теплая, уверенная, как всегда. «Отдыхай, ладно?» «Мы все держим под контролем. Наслаждайся новой ролью мамы. Она тебе очень идет». Оля задерживается еще на минуту, поправляет одеяло на кроватке, целует меня в щеку и уходит, оставляя за собой тонкий шлейф духов. Мы остаемся в палате с Тимуром. Слушаю, как он дышит, и впервые за долгое время чувствую себя по-настоящему живой и счастливой. Следующим утром палата наполняется утренним светом. Выглядываю в окно, погода просто чудесная, ни ветерка, словно даже природа старается не потревожить спящее дитя. Тимур дышит ровно, маленькая грудь чуть поднимается под одеяльцем. Мне принесли завтрак, медсестра побыла с сыночком, пока я быстро приняла душ. Сижу, грею ладони о кружку с остывшим чаем, все еще немного не веря, что все это – моя новая реальность. Я ненадолго, слышу громкий властный голос возле двери.